Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе! Сегодня второй урок. Ключевое выражение «Коре ва нан деску ка?» Что это? В первом уроке главный персонаж нашего курса, студентка из Таиланда Анна, познакомилась со своим тьютором. Девушку зовут Сакура. Она учится в том же университете. Анна и Сакура продолжают беседовать. Итак, начинаем урок номер два. И сейчас мы послушаем диалог этого урока. Ключевая фраза «Коре ва нан деску ка?» Что это? さくらさん、はい、どうぞ。 これは何ですか？ それはタイのお土産です。 ありがとうございます。 どういたしまして。 Сейчас давайте разберем этот диалог. Анна хочет что-то вручить своей собеседнице. さくらさん。 Анна обращается к Сакуре. В японском языке при обращении к кому-либо по имени вы добавляете суффикс вежливости «сан» – «господин» или «госпожа» после имени или фамилии. Значит, обращаясь к вам, я должен сказать «Евгения-сан», верно? Именно так, Михаил-сан. Вы также можете употреблять суффикс «чан» после имени девочки и суффикс «кун» после имени мальчика. Хай, дозо. Это вам. Вы произносите эту фразу, когда предлагаете что-то кому-нибудь. В данном контексте вы говорите «хай», чтобы привлечь внимание человека, с которым беседуете. «Дозо» означает «пожалуйста». Когда произносите «дозо», в первом слоге гласное «о» долгое. Давайте попробуем произнести. «Дозо». Сакура не знает, что ей вручила Анна. Она спрашивает. «Коре ва нан деску ка?» Что это? Это ключевая фраза сегодняшнего урока. «Коре» означает «это» и является словом, которое указывает на предмет, находящийся ближе к говорящему. «Ва» – частица, оформляющая подлежащее, индикатор предмета разговора. «Нан» означает «что». «Дес» – связка, делающая фразу более вежливой. «Ка» является вопросительной частицей. Чтобы задать вопрос, нужно добавить ее в конце предложения и произнести его с вопросительной интонацией. «Коре ва нан деску ка?» – это очень полезная фраза. Давайте произнесем ее вместе. «Коре ва нан деску ка?» «Коре ва нан деску ка?» Анна отвечает. «Соре ва тай но омияге дес». Это сувенир из Таиланда. Анна вручает Сакуре мыло из Таиланда. Местоимение «соре» указывает на вещь, которая находится ближе к собеседнику. Понимаю, сейчас сувенир из Таиланда уже в руках Сакуры, и Анна употребляет местоимение «соре», так? Правильно. Еще раз напомним, что частица «ва» – это индикатор предмета обсуждения. «Тай» переводится как «Таиланд», «но» – показатель родительного падежа, который передает значение принадлежности. «Омияге» – это сувенир. В японском языке нет единственного и множественного числа. Форма имени существительного одинакова в данном случае. Это сувенир из Таиланда. Итак, мы говорим «тай но омияге» – «сувенир из Таиланда». В конце предложения добавляем заключительную связку «дес». Предложение целиком звучит так. «Соре ва тай но омияге дес». Это сувенир из Таиланда. Понимаю. В японском языке мы ставим определение перед существительным. В русском в данном случае порядок слов иной. Если вы хотите сказать «сувенир из России», «Россия» по-японски будет «роща», нужно сказать «роща, но омияге». Аригато гозаймас. Сакура отвечает «большое спасибо», да? Да. Вы можете просто сказать «аригато». Но если при этом добавляете «гозаймас», это звучит более вежливо. В слове «аригато» гласное «о» долгое. Давайте потренируемся произносить это выражение в медленном темпе. Аригато гозаймас. Аригато гозаймас. У вас получилось? Анна отвечает. До итасимаште. Не за что. Это распространенный ответ, когда вас благодарят. Когда произносите «до итасимасте», обратите внимание, что в первом слоге гласное «о» долгое. Давайте попробуем вместе произнести это слово. До итасимасте. До итасимасте. Сейчас еще раз послушаем диалог второго урока. Ключевое выражение сегодня – «Коре ва нан деску ка?» – «Что это?» さくらさん、はい、どうぞ。 これは何ですか？ それは、タイのお土産です。 ありがとうございます。 どういたしまして。 А сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы «Уроки японского языка» профессор Акане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Евгения, я бы хотел больше узнать о вопросительных предложениях. Давайте спросим профессора. Вот что она отвечает. Когда мы задаем вопрос по-японски, мы не меняем порядок слов. Мы просто добавляем частицу «ка» в конце предложения и произносим его, повышая интонацию. Вот как, к примеру, предложение «Коре ва омияге десу». Это сувенир становится вопросительным. «Коре ва омияге десу ка?» Это сувенир? Давайте еще раз посмотрим на повествовательное и вопросительное предложение. Это сувенир. Коре ва омияге десу. Это сувенир? Коре ва омияге десу ка? Если вы не знаете, что за предмет находится перед вами и хотите узнать, что это такое, вы спрашиваете «Коре ва нан деску ка?» Что это? Вы также можете использовать «нан». «Что» для того, чтобы узнать время, добавив к нему «джи» – час или время. Вы спрашиваете «нанджи деску ка?» – «который час?» Вы также можете спросить о количестве человек, собравшихся где-либо, произнеся «нан» и добавив счетный суффикс «нин». Получится «нан нин деску ка?» – «сколько там человек?» Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», в котором мы рассказываем об ономатопее в японском языке, то есть о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Сегодня у нас несколько слов для описания шумов, которые издают люди во время прогулки. Каким звукоподражательным словом в японском языке описывается такой звук, Михаил? Ну, на слух ощущение, будто кто-то быстро шагает. Верно. Правильный ответ. Ста-ста. Ста-ста. Это слово обозначает быструю ходьбу. А есть слово, которое описывает медленную ходьбу? Норо-норо. Норо-норо. В японском языке говорят о движении норо-норо, когда человек идет медленно, и нам это не нравится. Это слово также используется, когда вы попали в автомобильную пробку на дороге и вынуждены ехать медленно. Это был раздел «Звукоподражательные слова». Сегодня мы выучили «ста-ста» и «норо-норо». В конце урока, как всегда, рубрика «Твиты Анны». Анна вспомнит, что произошло сегодня, и отправит твит. Сакура-сан мечтает преподавать японский язык за рубежом. У меня тоже есть мечта – читать мангу на японском. Но мне еще учиться, учиться и учиться. Надеемся, что вам понравился второй урок. Ключевой сегодня была фраза «Коре ва нан деску ка?» – «Что это?» В следующий раз Сакура проведет Анне экскурсию по университету. Ждем вас на нашем уроке!